Сякая, чем ты встревожена? Наши семьи так близки, что мешает тебе поделиться своими проблемами со мной. Юй Сякая вспомнила, что в ресторане Чжэньсю, казалось, никогда не было недостатка в продуктах, поэтому у молодого мастера Чжоу должны быть свои способы покупки мяса. Поэтому она рассказала ему о своей проблеме. «Возможно, я не смогу помочь тебе в других вопросах, но эта проблема даже не является проблемой для меня. У моей семьи Чжоу есть собственный корабль, и мы дважды в месяц отправляемся на юг, чтобы запастись продуктами, так что у нас никогда не бывает недостатка в мясе и яйцах. Ты можешь просто взять все с задней кухни, когда захочешь, или, можно поступить так, что я распоряжусь, чтобы Цань Сядуа доставлял тебе мясо и яйца два раза в неделю. Ты согласна?» Молодой мастер Чжоу знал, что Юй Сякая была слишком вежлива, поэтому, если бы он позволил ей самой взять из ресторана, ей определенно было бы не по себе. Поскольку он уже зашел так далеко, что предложил ей, чтобы кто-нибудь доставлял это ей. Смутившись, Юй Сякая ответила: «Большое вам спасибо. Однако я обязательно компенсирую вам стоимость продуктов, иначе. Почему ты считаешь меня чужим? Я вычту стоимость продуктов из твоей доли прибыли, так будет нормально», — недовольным голосом сказал молодой мастер Чжоу, пристально глядя на нее. Иногда Юй Сякая была просто слишком вежлива, как будто она не принимала его за члена семьи. Если бы он не взял у нее деньги, она определенно не приняла бы его помощь. Он заявил, что вычтет стоимость из ее доли прибыли, но на самом деле она все равно никогда не узнает о том, сделал он это или нет. В конце каждого года Юй Сякая появлялась, чтобы получить заслуженную прибыль от своей доли дивидендов от передачи рецептов жареной птицы и рецептов различных заготовок на фабриках, которыми она делилась с Чжоу. Она никогда не пересчитывала банкноты, которые ей давали, а вместо этого сразу же уходила. Она даже никогда не заглядывала в кошелек, потому что она никогда не боялась быть обманутой. Конечно, он никогда бы не стал плохо обращаться со своим собственным народом. Юй Сякая сухо рассмеялась, меняя тему для разговора. «Я слышала, что вы были заняты в ресторане Чжэньсю в городе префектуры. Как у вас дела? Когда он будет открыт для посетителей?» «Ориентировочно это произойдет в начале следующего месяца». «О, точно, забыл спросить, как поживают овощи в вашей семье? Если бы мы могли создать овощной пир в качестве сюрприза, когда ресторан Чжэньсю в городе префектуры откроется для посетителей, это определенно было бы огромным успехом». При мысли об этом глаза молодого мастера Чжоу загорелись, он неотрывно смотрел на Юй Сякая. Юй Сякая поразмыслила над этим, а затем улыбнулась и сказала: «Когда ресторан Чжэньсю в городе префектуры откроется для посетителей, я смогу собрать урожай, хотя его не будет много и большого разнообразия тоже не будет. Он будет состоять в основном из зеленых листовых овощей». Чжу Цзюньянь уставился на Юй Сякая, которая стояла неподалеку, счастливо улыбаясь, а рядом с ней стоял молодой мастер Чжоу, который выглядел радостным и сосредоточил свой взгляд исключительно на ней. Это гармоничное зрелище заставило его закипеть от ярости. В нем поднялось неистовое желание разорвать их всех на части. Главный помощник Лю, стоявший позади него, почувствовал, как эмоции его хозяина начинают выходить из-под контроля, и он сразу же напрягся. Он проследил за холодным и жестоким взглядом своего хозяина и увидел Юй Сякая. Она была для него как спасительница его хозяина, поэтому он поспешно крикнул: «Мисс Юй, какое совпадение!» Юй Сякая, которая была занята обсуждением цен на блюдо с молодым мастером Чжоу, повернулась на голос. Ее сердце дрогнуло, когда она увидела королевского принца Ян с холодным лицом, который излучал неприступную и холодную ауру. Она вспомнила, что принцесса Цзин однажды намекнула на то, что принц Ян, по-видимому, одержим демоном. Когда он бывает в гневе, в этот момент он становился человеком без здравого смысла или разума. Она мысленно выругалась про себя. Какой идиот разозлил этого вспыльчивого гепарда? Мысли в сторону, давайте быстро успокоим его. «Юный принц, как у тебя появилось свободное время, чтобы выйти сегодня на прогулку?» Хотя Юй Сякая сопротивлялась, она тем не менее медленно приближалась к нему со слегка напряженной улыбкой. Чем ближе она становилась к принцу Ян, тем холоднее, казалось, становилась. Юй Сякая почувствовала, что ее волосы вот-вот встанут дыбом. Принц Ян холодно уставился на нее своими налитыми кровью глазами, не говоря ни слова. Юй Сякая невинно моргнула. «В чем дело? Кто тебя обидел? Я помогу тебе избить его, чтобы ты почувствовал себя лучше. Не вымещай свой гнев на невинных людях, хорошо, ты». Принц Ян выдавил из себя какое-то слово и окружающий воздух, казалось, застыл. Главный помощник Лю тайно готовился, в то время как внутри он очень переживал. Мастер учит ученика, но сам умирает от голода. С тех пор, как мастеру исполнилось 15 лет, я никогда не мог успокоить его. В тот момент, когда хозяин выходит из себя, мне нужно сделать все возможное, чтобы сдержать его, даже если на это уйдет вся моя сила. Надеюсь, мисс Юй сможет успешно погасить огонь. Я, глаза Юй Сиакая расширились, когда она в замешательстве указала на себя. Что я сделала, ты имеешь в виду меня? Я обидела тебя, когда, что я такого сделала? Чжу Цзюньянь все еще холодно смотрел на нее, заставляя Юй Сиакая чувствовать себя так, словно на нее напал голодный леопард. Она была в неминуемой опасности и не могла убежать. Про себя она горько рассмеялась, немного подумав, приняв решение вести себя мило. Большие глаза Юй Сиакая заблестели, затем она дважды ударила правой рукой по тыльной стороне левой руки, сказав: «У тебя нет глаз, и ты оскорбила молодого королевского принца. Ты заслуживаешь того, чтобы тебя ударили. Хорошо, я уже избила человека, который тебя обидел, теперь все в порядке». Юй Сиакая, моргая, наблюдала за королевским принцем Ян, когда озорные ямочки в уголках ее губ дрогнули. Главный помощник Лю вытер лицо. «Мисс Юй, вы думаете, что уговариваете 3-летнего ребенка? Кого вы пытаетесь обмануть?» Взгляд Чжу Цзюньянь медленно переместился со старательного милого лица Юй Сиакая на ее левую руку, по которой был нанесен удар. На светлой и нежной коже на тыльной стороне ее ладони теперь появилось красное пятнышко, и на это было так больно смотреть. Он не мог не нахмурить брови, когда краснота в его глазах медленно исчезла, хотя его взгляд остановился на маленькой руке, которая покраснела от нескольких ударов. «Что, это наказание является недостаточным? Я ударю еще несколько раз, пока твой гнев не рассеется». Юй Сиакая почувствовала некоторое облегчение, когда поняла, что гнетущая аура вокруг нее начала рассеиваться. Она подняла правую руку и прицелилась в левую. На самом деле она не сильно себя била, ее кожа была просто слишком светлой и нежной, поэтому даже легкое прикосновение заставило бы ее покраснеть, хотя она также быстро исчезла бы. Большая рука поймала ее правую руку и не дала ей ударить по левой. Проследив за большой рукой, она подняла взгляд и увидела нахмуренные брови королевского принца Ян, по-видимому, недовольного. Наконец, на его лице появилось выражение, уже не совсем недовольство, но этого было достаточно, чтобы почувствовать, как будто они отправились с Южного полюса в теплый весенний город. «С каких это пор твоя роль – преподавать урок людям, которые меня обидели?» Раздраженный зверь в сердце Чжу Цзюньянь, казалось, впал в спячку после того, как он увидел красное пятно на маленькой руке. Он посмотрел на Юй Сиакая и хотел кого-нибудь ударить, но в то же время он также боялся, что не сможет контролировать свою силу и серьезно ранит кого-нибудь. Он чувствовал себя таким противоречивым и раздраженным. Главный помощник Лю наконец-то успокоился. Пока его хозяин говорил нормально, это означало, что к нему вернулись чувства. Он был преисполнен благодарности к Юй Сиакая. Мисс Юй действительно является профессионалом в тушении психологических пожаров. Она снова успешно потушила пожар. Лицо Юй Сиакая сморщилось от страха. «Тогда ты сделаешь это сам, но, пожалуйста, будь нежен, я боюсь боли. Если моя рука распухнет, я не смогу готовить для тебя вкусные блюда». Чжу Цзюньянь взглянул на невежественного молодого мастера Чжоу, который подошел, и его раздражение снова вспыхнуло. Он отпустил руку Юй Сиакая, неприятно сказав при этом: «Когда я говорил, что хочу тебя ударить, есть много форм наказания, мне придется подумать о том, как наказать тебя в следующий раз». Мужество Юй Сиакая возросло, когда она заметила, что опасность устранена. «Прежде чем ты накажешь меня, можешь ли ты сообщить мне о совершенном мною проступке, чтобы я могла умереть с чистой совестью?» Чжу Цзюньянь холодно фыркнул. «Если до сих пор ты все еще не знаешь своего проступка, это еще одна твоя ошибка». Молодой мастер Чжоу наконец-то смог заговорить. «Королевский принц Ян, Сиакая еще очень молода, и в будущем она определенно разберется, в чем она была не права. Пожалуйста, помилуйте ее. Хаэм, кто-то заступается за тебя, еще одна ошибка». Чжу Цзюньянь пришел в еще большую ярость. «Здесь говорю я, так какое тебе до этого дело? Возвращайся туда, откуда пришел». Молодой мастер Чжоу все еще хотел что-то сказать, но его остановил главный помощник Лю. Главный помощник Лю смутно чувствовал, что на этот раз гнев его хозяина как-то связан с мисс Сью и этим парнем. Он не смог бы предугадать исход, если бы позволил молодому мастеру Чжоу продолжать вмешиваться. Главный помощник Лю поспешно сменил тему, широко улыбаясь. «Мисс Юй, вы куда-то собираетесь?» Юй Сиакао не чувствовала абсолютно никакого давления, когда разговаривала с главным помощником Лю. Она с улыбкой ответила: «Продуктов, оставшихся дома, было недостаточно. Молодой мастер Чжоу сказал, что он мог бы дать мне немного из ресторана Чжинсю. Я как раз собиралась отправиться в ресторан, чтобы купить там кое-какие продукты. Почему ты не сказала мне, если у тебя недостаточно продуктов? Какие продукты я не могу достать для тебя, чтобы тебе не приходилось выпрашивать их в ресторане?» Чжу Цзюньянь стал еще более недовольным и раздраженно проворчал. Юй Сиакао продолжала улыбаться. «Юный принц королевской крови, птицу, мясо и яйца немного трудно купить в городе Тангу, и это заняло бы слишком много времени, если бы я покупала их в других местах. Ресторан Чжэньсю пополняет запасы своих продуктов каждый месяц, так что это просто будет похоже на то, что я, как будто, покупаю все продукты в одном месте одновременно. Это также потому, что моя семья уже много лет сотрудничает с рестораном Чжэньсю, иначе я бы не беспокоила молодого мастера Чжоу». Глава 328. Ревность. Чжу Цзюньянь был еще больше расстроен тем, что он был недостаточно убедительным, почему он не подумал о том, чтобы прислать Юй Сиакао еще больше продуктов. Он повернулся к главному помощнику Лю и приказал ему: «Иди, попроси У Дэшун быстро отправить несколько человек в город префектуры, чтобы купить определенные продукты, особенно все виды мяса и яйца. Если их нельзя купить в префектуре, поезжайте в столицу». Губы Юй Сиакао дрогнули, бормоча: «Даже если ты пойдешь покупать сейчас, это все равно займет много времени. Ты что, предлагаешь нам есть вегетарианские блюда на обед и ужин, как кроликам? Я угощу вас в ресторане Чжэньсю на обед и на ужин». После стольких приемов пищи у Юй Сиакао оказалось, что он до сих пор не угостил ее едой. Юй Сиакао захлопала своими большими глазами и пожаловалась: «Мы, вероятно, не сможем занять столик, если пойдем сейчас». Чжу Цзюньянь поднял подбородок и пристально посмотрел на молодого мастера Чжоу. «Ты, что ты думаешь?» Мастер Чжоу вытер пот со лба, продолжая смеяться. «Для ресторана Чжэньсю большая честь, если принц Ян будет обедать в нашем ресторане. Я с удовольствием угощу вас обедом, поэтому, пожалуйста, окажите нам честь своим присутствием, королевский принц Ян». Семья Чжоу была императорскими торговцами, но, если ресторан Чжэньсю хотел быть успешным в столице, им все равно нужно было заручиться сильной поддержкой. Королевский принц Ян в настоящее время был одним из самых влиятельных людей в столице, а также самым доверенным чиновником императора. Было бы здорово, если бы он смог заручиться его поддержкой, и, даже если бы принц Ян не помог бы ему, мастер Чжоу все равно должен произвести хорошее впечатление на него. Неожиданно Чжу Цзюньянь этот жест не понравился. Вместо этого он с гордостью сказал: «Зачем ты повторяешься? Обед и ужин будут моим угощением. Неужели я не могу позволить себе даже два столика в ресторане?» Королевский принц Ян действительно был членом императорской семьи. Он был таким же угрюмым, как и говорили о нем слухи. Молодой мастер Чжоу действительно не мог взять себя в руки, поэтому он обратил свой умоляющий взгляд на Юй Сиакао. Юй Сиакао, которая получила его сигнал, обратилась к Чжу Цзюньянь: «В это время в ресторане Чжэньсю не бывает свежих овощей. Почему бы нам не вернуться к нам домой и не собрать немного урожая, чтобы привезти сюда? Или ты хочешь сначала отправиться в ресторан Чжэньсю и подождать нас там?» Чжу Цзюньянь сказал, не подумав: «Насколько важно, чтобы я остался ждать тебя здесь? Возвращайся и собирай урожай овощей. У детей должны уже закончиться уроки, нужно отправить кого-нибудь, чтобы сообщить им сразу направляться прямо в ресторан Чжэньсю». Юй Сиакао огляделась вокруг. Единственным слугой, которого он привел с собой, был главный помощник Лю, которому уже дали поручение, так что их осталось только двое, кто должен был пойти и предупредить детей. «Юный принц, ты что будешь делать? Собирать овощи или предупредишь детей?» Чжу Цзюньянь взглянул на слугу, стоящего рядом с молодым мастером Чжоу. Ему даже не нужно было ничего говорить, прежде чем молодой мастер Чжоу сам предложил. «Я пошлю Сима, он знаком с младшим братом семьи Юи знает дорогу в Академию Жунсюань. Королевский принц Ян, вам следует вернуться к себе и немного отдохнуть, а я в это время все устрою в ресторане Чжинсю». Чжу Цзюньянь высокомерно кивнул. Казалось, что только когда он был рядом с семьей Юили, точнее, рядом с Юй Сиакао, он проявлял свою дружелюбную и доступную сторону. Трое малышей подпрыгнули от радости, когда получили эту новость, особенно Сан Рун Цэ, который всегда считал честью иметь возможность пообедать в ресторане Чжинсю. Только потому, что они были богаты, это никогда не гарантировало им столик в ресторане Чжэньсю, так как столики требовали долгого ожидания. Его семья не жила в городе Тангу, поэтому, естественно, его отец не стал бы тратить столько времени или денег только на еду в ресторане. К счастью, они ели в отдельной комнате, а не в зале, иначе Юй Сяоцао определенно привлекла бы внимание остальных посетителей, принеся с собой свои собственные овощи. Несмотря на то, что шеф-повар Ван уехал в столицу, заведующий кухней ресторана Чжэньсю был его непосредственным учеником, и его кулинарные навыки были даже лучше, чем у его учителя. Они были очень довольны его едой. Единственным человеком, который был недоволен, был Чжу Цзюньянь. Его глаза метнули кинжалы в молодого мастера Чжоу. «Почему ты всегда такой бестактный? Ты считаешь, что бесстыдно присоединяться к нам? Разве это правильная идея с твоей стороны?» Чжоу выразил удивление и недоумение на своем лице. «Царственный принц Ян, похоже, не любит меня, когда я вас успел обидеть». Чтобы переключить тему, Чжоу обратился к трем детям, которые собирались сдавать экзамен в префектуре. «Если включить время отдыха между экзаменами, то вам потребуется около полугода, чтобы завершить все три этапа экзамена в префектуре. Вы все продумали, где остановитесь жить?» Сан Рунзи ел жареную куриную ножку, и его рот был покрыт слоем масла. Он проглотил свою еду и ответил: «Конечно, мы останемся в моем доме. Мой дом находится недалеко от префектуры, так что это будет очень удобно». Лю Цзинье, не желая отставать, сказал: «У моей семьи есть резиденция напротив экзаменационного двора, оставаться у меня будет еще удобнее». Юй Сяокао уже заранее решила, что она отправится вместе со своим братом на экзамен в город префектуры, но ей не хотелось оставаться в доме чужих людей. Однако было бы очень неудобно, если бы они остановились в гостинице, так как там было бы слишком шумно, и она также не смогла бы готовить для своего младшего брата. Молодой мастер Чжоу почувствовал ее сомнения, поэтому он сказал: «Если вы не хотите оставаться у них дома, у меня тоже есть резиденция в городе префектуры. Однако она находится немного дальше от экзаменационного двора, примерно в получасе ходьбы». Он даже не успел закончить фразу, как принц Ян впился в него взглядом. В глубине души Чжу Цзюньянь пробормотал: «У тебя определенно есть злые намерения вносить свой вклад в разлад без причины. Ты всегда держишься ближе к Юй Сяокао, у тебя, должно быть, есть скрытый мотив. Сяокао чиста, как лист белой бумаги, поэтому я должен уберечь ее от того, чтобы ее запятнали другие. Чего тут думать, у тебя же нет недостатка в деньгах, просто возьми и купи дом рядом с местом проведения экзамена. Если ты не хочешь тратить деньги, я профинансирую часть сделки». Чжу Цзюньянь не хотел, чтобы Сяокао имела какое-либо отношение к молодому мастеру Чжоу. Юй Сяокао подумала об этом, опустив голову, и ответила: «Неплохая идея купить такой дом, если будет подходящий в том районе. Всегда будут студенты, которые каждый год будут сдавать экзамен в префектуре, поэтому, если дом находится рядом с экзаменационным двором, она не будет беспокоиться о том, что не сможет сдать его в аренду. Однако, кто бы стал продавать дом с таким хорошим расположением?» После того, как она выразила свои опасения, Чжу Цзюньянь взял все на себя, сказав: «Не волнуйся об этом и просто оставь это дело мне. Я гарантирую, что найду для тебя подходящий вариант до экзамена в префектуре». Он не говорил это вслепую. Он знал, что у магистрата префектуры Цзиньвэй в городе префектуры было несколько резиденций и магазинов. Рядом с экзаменационным двором был один магазин. Этот дом состоял из магазинов передней части дома, в то время как задняя часть представляла собой небольшой трехсекционный комплекс. Сяокао будет очень довольна этим домом. Он нисколько не беспокоился о том, что владелец не захочет продать это здание. Магистрат префектуры работал под началом его отца, императорского принца Цзин, когда он был моложе. Только благодаря этой связи ему удалось стать магистратом префектуры. Срок его полномочий на посту магистрата префектуры почти истек, и его продвижение по службе полностью зависело от настроения принца Цзин. Чжу Цзюньянь, учитывая его возможности, был в состоянии заплатить любую стоимость за дом. Хотя Юйсякао сомневалась в словах принца Ян, она хранила молчание. Если бы она не могла купить подходящее жилье, она бы просто бесстыдно жила в резиденции молодого мастера Чжоу. В любом случае, он не часто там останавливался. Чжу Цзюньянь предполагал, что Сякао сомневалась в нем. В порыве гнева он на следующий день помчался в город префектуры и объяснил свою цель магистрату префектуры Янь. Чиновник префектуры Янь знал, что его срок истекает менее чем через год, и, хотя расположение магазина рядом с экзаменационным двором префектуры было превосходным, это все еще не было так важно, как его собственное будущее. Без колебаний он немедленно продал магазин королевскому принцу Ян по очень низкой цене. Довольный своими действиями, Чжу Цзюньянь написал письмо своему отцу, как только вернулся в город Тангу, и замолвил словечко за магистрата префектуры Янь. Год спустя магистрат префектуры Янь стал мэром столицы. Хотя он все еще был чиновником четвертого ранга, можно ли сравнить чиновников в столице с теми, кто за ее пределами? Будучи мэром, он контролировал правительство столицы и прилегающих к ней районов. Он считался довольно высоким авторитетным чиновником. Поскольку Чжу Цзюньянь взял на себя обязанность по обеспечению продуктами питания, то единственной ежедневной обязанностью Юйсякао было чувствовать себя комфортно и следить за тем, чтобы трое малышей и юный принц были довольны приготовленной едой. Время пролетело быстро. По обыкновению, до экзамена в префектуре оставалось всего 3 дня. Им как раз пора было отправляться в город префектуры. Первоначально Юйхай беспокоился о том, что брат и сестра отправятся в город префектуры самостоятельно. Несмотря на то, что Юйсякао была способной, она все еще была всего лишь ребенком. Но в настоящее время это было самое напряженное время на полях. Часть овощей, которые они посадили, уже созрела, и их нужно было собирать. Кроме того, несколько десятков акров дынных полей также нуждались в уходе. Они не могли позволить себе никаких неприятностей. Все это время он был так занят, что не мог не пожалеть о том, что эти двое уезжают, и они остаются без отличных помощников. С другой стороны, экзамен в префектуре был важным делом для его сына и всей семьи. Независимо от того, насколько он был занят, он все равно должен был найти время, чтобы отправить своих детей в город префектуры и позаботиться о том, чтобы они устроились с комфортом. Только тогда он сможет успокоиться от своих забот. Хотя, прежде чем они отправились, принц Ян сказал ему, что он также направляется в город префектуры и что он может сопровождать Юйсякао и ее брата. Юйхай был совершенно спокоен, узнав, что принц Ян отправляется вместе с ними, поэтому он только напомнил им о важных деталях, после чего с готовностью передал детей на попечение принца Ян. Это было не потому, что он был доверчив, но этот королевский принц Ян все еще зависел от его дочери в выращивании кукурузы. Как он мог позволить, чтобы с ней что-то случилось? Конный экипаж, который они взяли, также был подготовлен королевским принцем Ян. Это была удобная большая карета, запряженная 3 лошадьми, которая очень подходила для путешествий на большие расстояния. Карета оказалась очень просторной, даже если бы Юйсякао и ее брат взяли с собой несколько друзей, места там хватило бы на всех. Прежде чем они отправились в путь, Цань Вэнь, который согласился поехать с братьями и сестрами, был одновременно ошеломлен и разочарован, когда увидел великолепную конную повозку. Как бы он ни старался, он все равно не мог догнать ее. Ему казалось, что расстояние между ним и каретой постепенно увеличивалось. Лошадиные копыта стучали по земле, а карета летела вперед. Внутри кареты только маленький Шито болтал без умолку. Как только они выехали из деревни, их кто-то остановил. Юйсякао приподняла занавеску и увидела госпожу Чжан, которую она ненавидела больше всего. Кучер, очевидно, был человеком, обученным боевым искусством, поскольку он направил хлыст в своей руке на мадам Чжан и крикнул: «Остановитесь! Я не буду с вами вежлив, если вы подойдете еще ближе!» Королевский принц Ян сказал с легким раздражением: «В чем дело? Просто игнорируй этих неуместных людей. Поторопись и едь дальше!» Госпожа Чжан быстро указала на своего младшего сына, который стоял позади нее, сказав: «Мы, простые люди, приветствуем вас, ваше высочество, принц Ян. Я слышала, что этот экипаж направляется в город префектуры. Мой сын, дядя Юсиакая и маленького Шита, он также направляется в город префектуры, чтобы сдать экзамен. Не могли бы вы, пожалуйста, взять нас с собой из соображений удобства? Госпожа Чжан изо всех сил старалась ради своего младшего сына. Она знала, что с принцем Ян нелегко разговаривать, но все равно бесстыдно обратилась с просьбой. Если бы они не смогли сесть в этот экипаж, им все равно пришлось бы идти пешком в город, чтобы поймать попутку. Конный экипаж из города в город префектуры был не таким удобным, как у принца королевской крови, не говоря уже о том, что он был ухабистым и чрезвычайно медленным. Даже конная повозка семьи Юй была лучше, по крайней мере, они использовали резиновые шины. Королевский принц Ян знал о том, как госпожа Чжан обращалась с семьей Юйхай, особенно когда она отказалась дать им деньги, чтобы оплатить лечение Сиакао, когда она была больна. Каждый раз, когда он вспоминал об этом, ему невольно хотелось убить мадам Чжан своими руками, но теперь не было никакой законной причины. Несмотря ни на что, она все еще была биологической матерью младшего дяди Сиакао. Юйбо определенно не посмел бы сделать что-либо против него, если бы он убил ее, но что, если он направит свою ненависть на семью Сиакао? Хотя он был уверен, что сможет защитить Сиакао, он не мог всегда находиться в деревне Дуншань. Таким образом, он не мог пойти на такой риск. Когда он внутренне ворчал и был готов сурово отказать ей, Чжу Цзюньянь заметил, что Юй Сиакао машет ему рукой. Подтолкнув свою лошадь к ней, он наклонился, чтобы послушать, как Сиакао шепчет ему две фразы. Затем он указал на Юйбо. «Он может сесть в экипаж, но ты не сможешь». Глава 329. Возвращение в город префектуры. Госпожа Чжан посмотрела на ситуацию и молча прокляла Юй Сиакао за то, что она причинила ей неприятности. Если бы этой маленькой соплячки здесь не было, как мог принц не позволить ей сесть в карету? Нельзя было не восхищаться мадам Чжан за ее уверенность в себе. Госпожа Чжан собиралась что-то сказать, но Чжу Цзюньянь уже давно потерял терпение. «У вас есть два варианта. Первый, он садится в карету один. Второй, никому из вас не разрешается сидеть в экипаже». Юйбо заметил, что принц уже разозлился и поспешно обратился к своей матери. «Мама, я больше не ребенок, поэтому мне не нужно, чтобы ты сопровождала меня. Я уже знаком с городом префектуры и у меня там есть старый школьный товарищ. Мы уже договорились, что я поселюсь в его доме. Не волнуйся, просто жди дома хороших новостей». Мадам Чжан с ненавистью посмотрела на карету, как будто могла видеть сквозь нее и смотреть прямо на эту бессовестную соплячку Сиакао. Ярость поднялась в сердце Чжу Цзюньянь, поэтому он щелкнул хлыстом в своих руках в сторону госпожи Чжан с громким и четким щелчком. Мадам Чжан в тревоге отступила на несколько шагов, а ее ноги подогнулись. Она тупо села на землю, и жестокое выражение ее лица тут же сменилось испуганным. «Поехали», — скомандовал кучеру Чжу Цзюньянь. «Я помогаю вашему сыну по милосердной доброте моего собственного сердца, потому что Юйбо — младший дядя Сиакао, но вы еще такими глазами смеете смотреть на Сиакао. Вы хотите добиться своей смерти?» Хотя госпожа Чжан не была уверена, почему принц Ян внезапно разозлился, она знала, что, если карета уедет сейчас, ее сыну придется потратить целый день, чтобы добраться до города префектуры. Более того, для этого ему пришлось бы потратить деньги. Она не знала, откуда у нее взялись смелость и сила, но она бросилась к экипажу и схватилась за край обеими руками. Она громко крикнула: «Королевский принц, прошу меня простить, я была не права. Мы сделаем, как вы хотите, и только мой сын пойдет с нами. Я уже передумал. Никому из вас двоих не разрешается сидеть в моем экипаже, если только...» Чжу Цзюньянь с презрением посмотрел на госпожу Чжан, ожидая ее реакции. Если только что, когда госпожа Чжан увидела, что еще есть возможность, она поспешно спросила: «Если только ты не извинишься перед Сиакао». Чжу Цзюньянь вспомнил ее предыдущий ядовитый взгляд и почувствовал, как в нем закипает ненависть. Госпожа Чжан хотела отказаться и спросила: «За что я должна извиняться? Мы можем забыть то, о чем ты думала раньше, но не говори мне, что ты не помнишь, как ты обращалась со всей ее семьей в прошлом. Ты действительно веришь, что не должна перед ней извиняться?» Хотя Чжу Цзюньянь действительно не хотел разговаривать с этой старой женщиной, в его сердце был комок обиды на нее. Мадам Чжан открыла рот, чтобы ответить, когда ее младший сын потянул ее за уголок куртки. Юйбо потерял дар речи перед своей матерью, которая понятия не имела о серьезности ситуации. Королевский принц Ян мог просто пошевелить одним пальцем и уничтожить их семью. Они должны были делать все возможное, чтобы следовать его желаниям, но его мать продолжала испытывать удачу. Будет ли какая-то польза, если бы они оскорбили королевского принца Ян? Только теперь госпожа Чжан вспомнила, что просила об одолжении другого человека. Людям нужно было научиться, когда кланяться и подчиняться, а когда стоять прямо. Ради своего сына она была готова отступить. «Сиакао, я прошу прощения за мои прошлые поступки. Однако наша семья была бедной, поэтому у нас не было много еды. Нам нужно было накормить много ртов, так что мы не могли просто делать что-то ради тебя и позволить всем остальным голодать. Через столько лет, теперь твоя семья чувствует себя очень хорошо, так что, пожалуйста, просто оставь прошлые обиды». Было ли это извинением? Судя по словам, которые она произнесла, и странные интонации в ее голосе, которая звучала смутно ревниво, это были слова несогласия, замаскированные под извинения, верно. Юй Сиакао была не из тех, кто может просто все простить. «Старушка Чжан, у нас в семье больше нет такой злобной бабушки. Не забывай, мой дедушка уже мирно расстался с тобой. Кроме того, не пытайся пустить всем пыль в глаза, как будто мы все глупые. Хорошо, когда я была больна, ты использовала оправдание, что твоя семья была бедной, поэтому ты не могла дать денег, чтобы я пошла к врачу. Это было в какой-то степени понятно с твоей стороны. Однако, когда медведь растерзал ногу моего отца, все 300 тайли, которые дядя Чжа дал нам после продажи медведя, были отданы тебе. Мы не утаили ни единого медика. Но что ты сделала? Ты был так скупа, что не смогла нам дать ни одного тайля, чтобы позволить доктору вылечить ногу моего отца. Когда мы расстались с семьей, ты был еще более жестоко. Нас вышвырнули из дома, как будто мы были кучкой нищих и нам почти ничего не дали с собой. Если бы мой дедушка не настаивал на этом, я думаю, что мы бы даже не получили те несколько тайли, которые нам дали. У тебя было 300 тайли. В то время с нами были раненые, больные, слабые и несовершеннолетние дети. Любой, у кого есть хоть капля сострадания внутри, не стал бы забирать все 300 тайли, не дав нам даже немного. Разве ты не пыталась использовать свою связь с нами, чтобы получить преимущество? А, я специально говорю это громко и ясно всем вокруг нас, чтобы они могли обсудить, кто прав, а кто нет. Общественное мнение меняется, поскольку сердца людей, как правило, знают, что такое справедливость и правосудие. В этот момент вокруг роскошной кареты королевского принца собралось довольно много людей, чтобы проводить брата и сестру семьи Юй. Все они бросали на мадам Чжан неприязненные взгляды. Юй Бо почувствовал, как его лицо вспыхнуло от смущения, когда стыд поселился в его сердце после того, как он услышал, что сделала его мать. Юй Сиакао продолжила говорить: «Ужасные вещи, которые ты сделала с нами, можно отчасти объяснить тем, что мой отец не является твоим биологическим сыном. В конце концов, люди всегда будут эгоистичными. Однако супружеская пара – это совсем другая история. Мой дедушка провел с тобой более 20 лет и помогал тебе воспитывать твоего старшего сына, который не является его кровным родственником. В старости, чтобы прокормить вашу семью, он каждый день выходил в море, в дождь или в ясную погоду и ловил рыбу без отдыха. Но как ты в конце концов с ним обошлась? Ты не могла позволить себе потратить немного денег на лечение незначительной болезни и позволила ей превратиться в серьезную инфекцию. Затем ты бросила его в тесную, протекающую комнату, чтобы дать ему умереть. Ты даже не дала ему попить воды. Если бы я вовремя не пришла навестить его, мой дедушка не умер бы от своей болезни, а умер бы от жажды или умер с голоду. Если бы небеса не сжалились над нами, вся моя семья вместе с моим дедушкой была бы бедна и погибла бы в итоге от твоих действий. Но ты просто легко говоришь, что мы должны оставить прошлое в прошлом, чтобы простить твои грехи. Но разве это не покрывает все, что ты сделала? Все, о чем упоминала Юй Сиакао, ударила по госпоже Чжан гигантской пощечиной. Ее грязные дела наконец-то были раскрыты. Лицо госпожи Чжан стало ярко-красным, когда она увидела, как все ее односельчане показывают на нее и перешептываются. Если бы сейчас в земле была трещина, она бы уже прыгнула в нее. Лицо Юй Бо болезненно покраснело. С такой матерью, тянущей его вниз, что он мог сделать? Его голова беспомощно свисала вниз. Его голос был тихим, как жужжание комара, когда он сказал: «Сиакао, позволь мне извиниться от имени моей матери. Я провел большую часть лет, учась на улице и не знал, что моя мать совершила так много ужасных вещей. Мне действительно жаль. Даже выслушав его извинения, Юсиакая была не очень хорошего мнения о своем младшем дяде. Все, что делала госпожа Чжан, делалось ради денег. Разве старуха не была такой скупой ради одного человека? Очевидно, госпожа Чжан сделала все для учебы и будущего Юйбо. Теперь Юйбо свалил всю вину на свою мать, как будто он был таким невинным и жалким. Эти два человека определенно были настоящими матерью и сыном. Их эгоистичные личности были совершенно одинаковыми. Однако, в конце концов, Юйбо все еще был ее младшим дядей, и он никогда не делал ничего, что могло бы причинить им прямой вред. Ради своего дедушки она не стала бы такой пакостной и злопамятной. Уже поздно. Если младший дядя планирует поехать с нами в карете в город префектуры, тогда поехали. Карета слишком мала, и для четырех человек будет довольно тесно. Что касается всех остальных, нам придется сказать нет. Цань Вэнь было всего 14 лет, и он не мог самостоятельно отправиться в город префектуры на экзамены. Был ли Юйбо похож на пятилетнего или шестилетнего ребенка и все еще нуждался в том, чтобы его мать была рядом? Хотя Юйбо хотел решительно отказаться ради своего лица, ему потребовался бы почти лишний день, чтобы переехать из города в областной центр. Время – это деньги, и наличие дополнительного времени может быть разницей между хорошим или плохим результатом. Поэтому время имело первостепенное значение. У него не было выбора, кроме как согласиться. Юйбо взял багаж из рук госпожи Чжан и молча поднялся в карету. После того, как он сел, он не вошел во внутреннюю зону кареты, а вместо этих сел рядом с кучером снаружи. Чжу Цзюньянь бросил на него взгляд, полный отвращения. «Если бы ты решительно отказался сесть в мой экипаж, ты бы отправился пешком. Тем не менее, ты едешь в моем экипаже, но, при этом, сидишь снаружи. Что ты пытаешься таким образом доказать? Кому какое дело до тебя?» Юй Сиакая тоже думала о том же, когда сидела внутри. Лучше бы он не входил тогда, было бы больше места. Внутри вагона было довольно просторно, и в нем действительно мог поместиться раскладной столик посередине. Были также укромные уголки, в которых можно было разместить дополнительные закуски и другие предметы. Они втроем только что позавтракали, так что в данный момент перекусывать им было неинтересно. Однако им потребуется много часов, чтобы добраться до города префектуры. Если бы они просто сидели там все время, не было бы слишком скучно. Цань Вэнь достал книгу и приготовился молча читать вслух. Однако маленький Шито привлек его внимание. «Старший брат Ся Вэнь, карета будет сильно раскачиваться, так что тебе будет неудобно читать здесь. Сестра, придумай для нас забавную игру, чтобы скоротать время». Юй Сиакая достала колоду карт, которую она сделала сама, и улыбнулась. «Я уже подготовилась. Давайте поиграем в три крестьянина против помещика один». «О, точно, по-другому она называется. Борьба с помещиком, там можно играть с тремя людьми. Старший брат Ся Вэнь, борьба с помещиком, это очень весело и очень легко учиться. Я научу тебя». Пока Юй Сиакая раздавала карты, маленький Шито объяснял правила игры Цань Вэнь. Поскольку Цань Вэнь был хорошим учеником, он, естественно, не был глупым, поэтому он очень быстро понял, как играть в эту игру. Через несколько мгновений все трое взволнованно заиграли в карете. Время от времени из внутреннего вагона доносились взрывы смеха и восторженные вопли. Чжу Цзюньянь тоже был довольно молод и находился на том этапе своей жизни, когда его интересовало все. Время от времени он поднимал занавеску в вагоне и оглядывался по сторонам. К счастью, он хорошо владел верховой ездой, так что даже когда он пригибался, его лошадь все еще была послушной. В противном случае его бы давно сбросили. Главный помощник Лю чувствовал себя как на иголках, наблюдая, как его хозяин несколько раз поднимает занавеску в вагоне. Наконец, он сказал: «Учитель, нам предстоит еще немало проехать, прежде чем мы доберемся до города префектуры. Как насчет того, чтобы забраться внутрь и немного отдохнуть там? Дорога из города Тангу в город префектуры могла быть пройдена за 4 часа, если бы Чжу Цзюньянь пришпорил свою лошадь на максимальной скорости. Во время военной миссии он мог весь день сидеть на лошади, не уставая, так зачем ему сейчас отдыхать?» Однако эти слова его помощника дали ему повод войти в карету. Он велел кучеру остановить экипаж, а сам быстро вошел внутрь. Находясь рядом с Сиакао, естественно, он не мог не начать играть вместе с ними, когда увидел, что они уже играли. Таким образом, Они вчетвером начали играть в «Сражайся с хозяином». Чжу Цзюньянь не везло, и он всегда вытаскивал карту домовладельца, ни разу не выиграв. Вскоре его красивое лицо было полностью заклеено клочками бумаги. «Если вы согласились сделать ставку, вы должны принять возможность проигрыша, поскольку это было частью правил игры». Хотя Чжу Цзюньянь был благородным и уважаемым принцем королевской крови, тем не менее, он играл по правилам. Главный помощник Лю остался снаружи и время от времени слышал веселый смех своего хозяина. Его настроение тоже поднялось. Мисс Юй была поистине невероятна, сумев найти способы сделать своего хозяина счастливым. Прошло много лет, и это был первый раз за долгое время с тех пор, как его учитель мог смеяться с таким восторгом. Его учитель в настоящее время был похож на простого и счастливого ребенка, таким же, каким он был более 10 лет назад. Это вернуло его в то время, когда он впервые пришел служить своему хозяину. С первого взгляда он увидел своего крошечного хозяина, бегающего по саду с восторгом и смехом. Благодаря занимательной карточной игре обычно долгое и монотонное путешествие стало веселым и быстрым. Не успели они опомниться, как карета уже въехала в большие ворота города префектуры. 1-3 крестьянина против помещика – одна из самых популярных карточных игр, в которую играют в Китае, по-другому она называется «Борьба с помещиком». Глава 330. Новая резиденция. Его хозяин, братья и сестры семьи Юй провели так всю дорогу, играя в карты. На обед они съели всего несколько закусок, которые были в карете, чтобы утолить голод. Все были в разгаре веселья, поэтому главный помощник Лю велел кучеру сразу ехать в новый ресторан Чжэньсю, который только недавно открылся в городе префектуры. Новый ресторан в областном центре был открыт всего 10 дней назад, так что бизнес процветал. В настоящее время уже прошло обычное время обеда, но, когда они вошли внутрь, чтобы посмотреть, ресторан все еще был полностью заполнен посетителями. К счастью, менеджером этого филиала был старый главный менеджер городского филиала Тангу. Новым управляющим в городе Тангу теперь был Цань Сядуа. Главный управляющий уже давно был проинформирован своим хозяином о том, что братья и сестры семьи Юй собираются в город префектуры. Если бы они пришли в ресторан Чжэньсю, они могли бы поужинать в зарезервированном отдельном зале. Таким образом, вся группа людей поднялась в отдельную комнату на третьем этаже под завистливыми взглядами всех остальных клиентов. Юйбо давно слышал об изысканной кухне ресторана Чжэньсю в городе Тангу. Еда, как известно, была невероятно вкусной, но цены также были очень высокими. Кроме того, забронировать там столик было очень трудно. Естественно, у него никогда не было возможности даже попробовать одно из тамошних блюд. Однако он не ожидал, что у него будет возможность поужинать в ресторане Чжэньсю после не самой удачной поездки от королевского принца. Находясь под впечатлением от теплого приема главного менеджера, группа людей вошла в отдельную комнату. Юйбо изначально думал, что главный менеджер обращался с ними так вежливо только потому, что с ними был принц королевской крови. Однако, понаблюдав немного молча, он обнаружил, что поведение главного менеджера по отношению к его племяннице было еще более теплым и приветливым, чем его поведение по отношению к принцу. Он также слышал слухи, что у молодого хозяина ресторана Чжэньсю были довольно хорошие отношения с семьей его второго старшего брата. Возможно, молодому хозяину семьи Чжоу понравилась его племянница, поэтому главный менеджер был приветлив и вежлив с ними. Это не может быть правдой, верно? Хотя семья его второго старшего брата теперь обладала некоторыми активами, они все еще были очень далеки от богатства и статуса семьи Чжоу. Если семейное происхождение не является одинаковым, как семья Чжоу могла создать такой брак? Юйбо, Юйбо, твои мысли идут в совершенно неправильном направлении. Обед состоял как из мясных, так и овощных блюд, и все они были приятны глазу и при этом невероятно вкусны. Юй Сякая откусила один кусочек и могла сказать, что это был продукт рук шеф-повара Ван. Она была почти уверена, что столичный ресторан Чжэньсю теперь работает стабильно и перешел к одному из учеников шеф-повара Ван. Таким образом, он мог лично приехать сюда и руководить отделением префектуры города. После того, как они закончили трапезу, перед тем, как Юйбо покинул группу, он сначала спросил, есть ли у Юй Сякая и ее брата место для ночлега. Как только он узнал, что они знают, где остановиться, он ушел с облегченным сердцем, чтобы встретиться со своим школьным товарищем. «Старший брат Сявэнь, ты уже договорился о том, где ты остановишься?» — спросил маленький Шито. Цань Вэнь слегка покачал головой. «Я планировал найти гостиницу рядом с местом проведения экзамена, чтобы отдохнуть сегодня вечером, а завтра я собирался отправиться на поиски более подходящего жилого помещения». Маленький Шито несколько взволнованно ответил. «Его королевское высочество помог нам снять небольшую резиденцию. Я слышал, что это довольно близко к месту проведения экзамена. Как насчет того, чтобы ты жил с нами, а?» Цань Вэнь взглянул на Юй Сяокао, которая в настоящее время разговаривала с принцем Ян. Он поколебался секунду, после чего сказал: «Давайте сначала устройтесь вы сами, а потом мы сможем поговорить обо мне». Позади двух юношей стояли Юй Сяокао и принц Ян. В настоящее время они обсуждали эту резиденцию. Юй Сяокао посмотрела на документ, который ей передали, к нему также прилагался сертификат о сделке. Она была потрясена до глубины души и не совсем могла поверить в то, что было перед ней, потом уже сказала: «Дома в городе префектуры действительно такие недорогие, трехсекционная резиденция стоит всего 100 тайли». А дальше она подумала и спросила: «Такая большая резиденция, должно быть, не подлежит ремонту, если она стоит всего 100 тайли. Она вообще пригодна для жизни на данный момент?» Глаза королевского принца Ян, казалось, могли заглянуть в ее сердце, когда он обиженно сказал: «Эта резиденция раньше принадлежала одному моему знакомому. Семье пришлось в спешке возвращаться в столицу, и он знал, что я ищу жилье. Таким образом, они наполовину продали его, наполовину отдали мне. Что, ты не можешь в такое поверить?» Юй Сяокао ответила с некоторым смущением: «Тебе не нужно было этого делать. Поскольку местоположение этой резиденции было хорошим, мы могли бы взять деньги, чтобы купить его по рыночной цене. Если ты можешь купить его дешевле, что в этом плохого?» О чем принц Ян не упомянул, так это о том, что магистрат префектуры планировал предоставить ему эту резиденцию и землю вокруг нее. Однако он отказался от подарка. На самом деле не было никакой разницы между тем, получил ли он его в подарок, и тем, купил ли он его. Эта резиденция стоила по меньшей мере 700-800 тайли. Купив его за 100 тайли, это было почти то же самое, что получить его бесплатно. Юй Сяокао бросила на него холодный взгляд и заявила: «Я просто думаю о тебе и о деньгах, которые ты, возможно, теперь должен. Легко вернуть долг деньгами, но трудно вернуть долг благодарности. Я беспокоюсь о том, что у него могут появиться скрытые мотивы, и он захочет, чтобы ты сделал что-то, что заставит тебя чувствовать себя неловко». Когда Чжу Цзюньянь услышал ее объяснение, прохладное освежающее чувство проникло в его сердце, как будто он только что сделал глоток ледяной воды в самый жаркий день года. Эта маленькая девочка стала лучше и знала, как думать о нем. Он с гордостью ответил: «Нет проблем, я знаю, чего он хочет, и в этом нет ничего сложного, ничего особенного в этом нет». Юй Сяокао наконец расслабилась. Тем не менее, ей все равно пришлось немного увещевать его. Проблемы, которые можно решить с помощью денег, не так уж и важны. Я советую тебе меньше полагаться на мысли других людей. Трудно понять, что у человека на уме. Кто знает, о чем думают другие люди. Ты такая многословная. Тебе действительно нужно констатировать очевидное. Однако, если у тебя есть абсолютная власть, к тебе будет подходить бесчисленное множество людей, чтобы заискивать перед тобой. В этот момент, даже если ты заберешь их вещи, они воспримут это как высшую честь. Вот что такое сила. Королевский принц Ян давал Юй Сяокао урок о том, как работает общество, основанное на иерархии. Только теперь Юй Сяокао вспомнила, что человек перед ней был принцем королевской крови, родившимся в императорской семье. Кроме того, он был тем, на кого высоко смотрел сам император. Так как же он мог кого-то бояться? Она взяла купчую на дом и выудила банкноту достоинством в 100 тайли. Она сунула его в руки юного принца и сказала: «Хорошо, тогда я буду считать, что купаюсь в твоей славе и получила большое преимущество. В будущем я буду готовить более вкусную еду, чтобы компенсировать тебе это». Чжу Цзюньянь хотел вернуть ей деньги, но он знал ее упрямый характер. Если он не возьмет деньги, она откажется принимать документы на дом. Это не имело значения. Будущее было долгим, и он мог постепенно компенсировать деньги, которые она дала ему, другими способами. Ресторан Чжэньсю был расположен довольно близко к экзаменационному месту, поэтому группа шла в сторону дома, и они болтали по дороге. Это был первый раз, когда маленький Шито был в городе префектуры. Таким образом, всю дорогу туда он вел себя так, как будто хотел бы иметь еще одну пару глаз, чтобы осмотреть все достопримечательности. Юсиокао подумала, что он выглядит довольно забавно. «После того, как ты закончишь сдавать экзамен, мы сможем провести еще несколько дней в городе, чтобы ты мог поиграть сколько душе угодно. Самое главное сейчас – успокоиться как можно скорее». Вскоре группа прибыла в недавно купленную резиденцию. На улицу выходил небольшой магазинчик, в который все еще входили и выходили люди, упаковывая последние товары. Когда люди там увидели, что они приближаются, мужчина средних лет, похожий на лавочника, подошел к главному помощнику Лю. Он улыбнулся. «Мы немного отстаем от графика, так что магазин еще не полностью убран. Не могли бы мы получить еще пару дней? Резиденция за магазином уже полностью убрана, так что каждый может войти, когда захочет». Главный помощник Лю повернулся, чтобы посмотреть на нынешнего нового владельца резиденции, Юсиокао. Юсиокао кивнула. «Мой младший брат будет сдавать экзамен в префектуре через 3 дня, и ему нужно немного тишины и покоя, чтобы учиться. Пожалуйста, быстрее все уберите». Цань Вэнь почувствовал себя немного смущенным, поэтому он спросил вопросительным тоном. «Шито, в доме, который вы, ребята, снимаете, есть магазин на первом этаже. Это должно быть недешево, верно?» Маленький Шито почесал затылок и неловко рассмеялся. «Моя вторая сестра отвечала за все, что касалось аренды жилья. Я не совсем еще во всем разбираюсь. Однако мы находимся прямо через дорогу от экзаменационного зала, так что это довольно удобно. Я предполагаю, что этот магазин просрочил арендную плату, и поэтому они используют эту возможность, чтобы сдать его в аренду студентам, сдающим экзамен, верно? Пойдем, мы должны пойти посмотреть, насколько велика резиденция». Резиденция была прекрасным примером трехсекционного дома. Передняя часть была переоборудована в магазин. Пройдя через главные ворота рядом с магазином и повернув за сетчатую стену, они прошли через внутренние главные ворота во внутренний двор. Маленький Шито заметил с легким разочарованием. Внутренний двор намного меньше, чем тот, что дома. Он также совершенно голый и имеет только немного мебели. Цань Вэнь молча подумал. «Передний двор твоей семьи и задний двор, вместе взятые, имеют площадь в несколько акров. Такой большой двор в городе префектуры должен стоить не меньше 1000 тайлей, верно? Тем не менее, вы снимаете квартиру только на полмесяца на время проведения экзамена. Действительно ли имеет значение, насколько велик внутренний двор? В главном здании во внутреннем дворе было 3 комнаты с боковыми комнатами с каждой стороны здания. В 2 боковых крыльях также было по 3 комнаты в каждом». Цань Вэнь немного подумал и решил, что, если бы Юсиокао арендовала весь двор, у них не хватило бы людей для всех зданий. Это было бы огромной тратой денег. Юсиокао неторопливо прогуливалась по двору. Двор был довольно аккуратно убран, и в комнатах ничего не было передвинуто. Таким образом, эта резиденция была готова к заселению и уже была меблирована. Даже одеяло и предметы повседневного обихода были заменены на новые. Посудой на кухне явно никогда раньше не пользовались. «Мисс Юй, вам нужно, чтобы мы приобрели что-нибудь еще?» Главный помощник Лю был вполне доволен работой, проделанной его подчиненными, поэтому он небрежно спросил ее. Юсиокао немного подумала, а затем ответила. «Все выглядит хорошо. Я просто не знаю, трудно ли достать продукты питания в городе префектуры или нет». Главный помощник Лю посмотрел на одного из своих подчиненных, который был рядом с ними. Слуга поспешно ответил. «Вся еда была куплена в соответствии со списком, который дал нам главный управляющий. Все это хранится в подвале внизу. Старший помощник, пожалуйста, посмотрите сами». «Хорошо, ты можешь уходить. Скажите остальным, что, если у них нет приказа, им не разрешается беспокоить нас». Старший помощник Лю знал, что его хозяину не нравились другие люди, кроме мисс Юй, околачивающейся вокруг него. Не было необходимости ни в служанках, ни в старших слугах. Что касается личной безопасности принца, то это тоже не было проблемой. Главный помощник Лю был лучшим из лучших. Кроме того, все телохранители, которые пришли с ними, были размещены в 2 резиденциях по соседству с этой. Правильно, его хозяин купил не только эту резиденцию, но и 2 рядом с этой. Стоило ли все это делать ради того, что младший брат мисс Юй просто сдавал экзамен? В конце концов, они успешно убедили Цань Вэнь остаться с ними. С одной стороны, этот двор был большим и просторным, и в нем было много комнат. Королевский принц Ян жил в главном здании, а двое братьев и сестра Юй разместились в восточном крыле. Таким образом, западное крыло все еще пустовало. В то время было трудно сказать, смогут ли они найти другой дом, подходящий для аренды. Гостиницы были шумными и полными людей, как они могли быть такими мирными и спокойными, как это место. Хотя Цань Вэнь решил остаться, он настоял на том, чтобы заплатить свою часть арендной платы. Кровные братья обязательно разделили бы счет, так как же могли два соседа, у которых были только приличные отношения, этого не сделать. На следующий день маленький Шит отправился в город навестить двух своих хороших одноклассников. Когда он вернулся, он привел с собой двух друзей. Сан Рунце и Лю Цзинье пытались найти место, где можно было покушать. Маленький Шито проделал долгий путь, поэтому они повели его куда-нибудь поесть. Однако они не смогли забронировать столик в ресторане Чжэньсю, и во всех других ресторанах в этом районе подавали еду, которая была далеко не такой вкусной, как еда, приготовленная второй сестрой Юйфан. Следовательно, им двоим, каким-то образом, удалось раздобыть кое-какие продукты питания и бесстыдно пробраться внутрь, чтобы перекусить. Еда, которую они привезли с собой, была доступна только в сезон. Среди продуктов была свежая пастушья сумка, которая выглядела довольно неплохо. Юй Сяокао смирилась со своей судьбой и начала готовить стол с вкусной едой. Она приготовила пельмени с начинкой из свинины и пастушьей сумкой. Таким образом, после того, как два друга Шито отправились домой, у них наконец появилось время побродить по близлежащим улицам. Во время этой прогулки она обнаружила, что резиденция, которую купила ее семья, фактически была кражей людей. Расположение было идеальным. Поскольку это было очень близко к префектуре, многим богатым семьям нравилось жить в этом районе, что означало, что это было безопасно для них. Магазины рядом с резиденцией имели устойчивый бизнес. Это показывало, что у всех людей поблизости было много денег, которые можно было потратить. Глава 331. Весенняя посадка. Юй Сяокао в настоящее время думал о том, что делать. Эта резиденция не должна использоваться только для проживания в течение полугода, пока ее брат сдавал экзамены. Чтобы получить максимальную отдачу от покупки, ей нужно было сделать с ней что-то еще. Первоначально она думала сдавать ее в аренду студентам, которые сдавали экзамены. Однако даже при такой идее резиденция оставалась бы пустой более 10 месяцев в году. Это была такая пустая трата инвестиций. Она действительно хотела вернуться к своим корням и открыть магазин готовой еды. Однако сейчас был неподходящий сезон для этого, так как было бы трудно начать бизнес, связанный с продуктами питания, особенно тот, который ориентировался на мясо. Это было только начало весны, а это означало, что это было обычное время для людей, чтобы покупать поросят и выращивать их. Таким образом, возникнет задержка на полгода, прежде чем эти поросята будут готовы к забою. Что касается кур и уток, их тоже нужно было подождать полгода. Нужно забыть об этом сейчас, не нужно было так много думать сейчас. Как только она вернется домой, вся семья сможет собраться вместе и решить, что делать. День экзамена в префектуре приближался быстро. Имея за плечами опыт участия в одном экзамене, малыш Шито и Цань Вэнь на этот раз были намного спокойнее и собраннее. В 5 утра двери в экзаменационный двор префектуры открылись. Поскольку экзамены проходили всего через дорогу от них, они вдвоем позавтракали и вышли из дома в 5 утра. После прохождения проверки охранниками они были рассажены в соответствии с результатами предыдущего экзамена. Каждому была предоставлена небольшая парта во внутреннем дворе префектуры для проведения экзаменов. Это была еще одна мера по предотвращению обмана людей. Экзамен в префектуре состоял из лексики и эссе, посвященному политическим вопросам. Она была разделена на сочинения по памяти, стихи и прозу, а также текущие события. Написание по памяти не представляло для маленького Шито никаких трудностей. Кроме того, перед экзаменом в префектуре директор Юань лично проинструктировал его и дал ему уроки поэзии, позирования и текущих дел. Поэтому два других раздела экзамена также были для него проходимыми. Всего было 50 человек, которые прошли квалификационные экзамены в префектуре, и они были разделены на две группы. Первая десятка считалась первоклассниками. Когда их рассаживали, маленький Шито был в хвосте группы и занимал 9-е место. Во время экзаменов магистрат префектуры и многие экзаменаторы обратили внимание на этого кандидата на экзамен, который был самым молодым из группы. Они позаботились о том, чтобы запомнить его имя. Когда они обсуждали результаты экзамена и оценку, они обнаружили, что у этого милого и красивого маленького экзаменуемого неожиданно были очень хорошие результаты. Они вернулись, чтобы просмотреть материалы для регистрации и обнаружили, что он учился в Академии Жунсюань, так что его результаты совсем не удивили. Академия Жунсюань произвела на свет много гениев. Восьмилетний ребенок, который мог сдать экзамены на уровне округа, не был далек от истины. Даже десятилетний лучший ученик на экзаменах в императорском дворце мог учиться в этой академии. Когда они смотрели на результаты, Юйбо намеренно остался там. Его имя тоже было в списке. Однако, по сравнению с рангом А, который получил маленький Шито, он был только рангом В и входил только во вторую группу. Тот, кто сдал экзамен в префектуре, был тем, кто был на полпути к сдаче экзаменов начального уровня в целом. После сдачи третьего в серии экзаменов только тогда кандидатом считался тот, кто сдал экзамены на уровне округа. Изначально Юйбо был полон уверенности в себе. Однако после того, как он увидел результаты своего маленького племянника и сравнил их со своими собственными, ему пришлось признать, что сравнение не в его пользу. Он учился больше 10 лет, но набрал всего 1 балл и оказался в конце списка. С другой стороны, его юный племянник учился всего 2 года, но уже смог попасть в первую десятку. Он считал, что его собственный интеллект и усилия были ничуть не меньше, чем у его племянника. Поэтому он возложил всю вину на то, что маленький Шито смог учиться в известной школе, а он – нет. Юйбо даже подумал, если бы я смог поступить в Академию Жунсюань в прошлом году, у меня определенно был бы лучший результат, чем у маленького Шито. По крайней мере, сейчас точно. Никто не знал, откуда взялась его уверенность в себе. Однако тройку лучших на вступительных экзаменах в префектуру составили все студенты Академии Жунсюань. На самом деле, в группе А 7 из них были студентами Академии Жунсюань. Неужели они не давали другим людям шанса? Исходя из этого, неудивительно, что многие люди делали все возможное, чтобы поступить в школу. Юйбо сдержал бушующую в его сердце зависть и поздравил маленького Шито. Братья и сестры семьи Юй также поздравили его. Узнав время, когда они отправятся обратно, они разошлись в разные стороны. Что касается того, где жили братья и сестры семьи Юй, Юйбо даже не потрудился спросить их. На следующий день после публикации результатов братья и сестры собрали все вещи и вернулись домой. Когда они вернулись, их ждало много дел. Самым важным из всех них было добиться того, чтобы семена кукурузы были посеяны в землю. Хотя последний экзамен начального уровня также проходил в городе префектуры, это произойдет только осенью. Экзамены на уровне округа проводились только 2 раза в 3 года, и этот год был вторым из 2. В противном случае им пришлось бы ждать до следующей осени, чтобы сдать экзамен. Когда они вернулись, двор был покрыт ковром зеленого цвета. Это заставляло человека чувствовать себя комфортно, просто глядя на это. Передний двор был засажен зелеными листовыми овощами, которые уже были готовы к сбору и продаже. В соответствии с их соглашением с рестораном Чжэньсю, овощи были сначала проданы им, чтобы обеспечить филиалы города Тангу и префектуры. Затем оставшиеся овощи можно было бы продать их постоянным покупателям в городе Тангу. Было много покупателей, которые с радостью подошли, чтобы спросить, но им пришлось уйти разочарованными. Если бы им не нужно было сажать и разводить кукурузу, Юй Сяокао хотела бы использовать сельскохозяйственные угодья в городе Тангу для выращивания ранних зеленых овощей. Они могли бы заработать много денег.